Глава 21. Она проговорила ледяным тоном. «Спасибо, я воспользуюсь вашим предложением и поужинаю у себя». Лорд усмехнулся. «Как изволишь. До завтра, Лисия». Он поднялся по лестнице, а Лисия, проводив его взглядом, вернулась в спальню или в узилище. Уселась на койку, огляделась вокруг. Как часто в общей спальной келье она мечтала отужинать и выспаться в уединении. Какой недостижимой роскошью оно казалось. Вот и сбылась мечта идиота. Добро пожаловать в долгожданное уединение. С каким удовольствием она оказалась бы сейчас в общей спальне среди вреден и пустоголовых болтушек и поужинала бы постной кашей из залежалого пшена. Впрочем, может, еще и придется. Что еще сготовит ей Бакота, как бы крысиного яду не подложила? Словно в ответ на ее мысли дверь распахнулась, и толстая служанка внесла поднос с едой, неожиданно ароматной. Поставила его на столик и вышла, хлопнув дверью. Лисия напомнила себе, что это несчастная жертва пиратских пыток и чувство юмора бессердечных магов. Нельзя на нее злиться. Она подошла к столику, села на табуретку, понюхала еду, попробовала ложку. Вкусная рассыпчатая каша. Лисия едва не умяла все сразу, но все-таки выждала несколько минут. Конечно, вряд ли Бакота отравит ее насмерть, Эрден не погладит служанку по головке. Но сыпануть слабительного вполне могла. Минуты шли, а в организме Лисии ничего не изменилось. Только голод нещадно усилился от мучительной близости еды. Наконец она решила, что выждала достаточно времени и набросилась на кашу. Наевшись, она также терпеливо обнюхала и продегустировала чай. Похоже, травить ее Бакота не собиралась. Не было такого распоряжения от хозяина. Не для того он тащил за собой пленницу через полстраны. Бакота явилась забрать поднос, смерила Лисию неодобрительным взглядом. «Ишь, усё слопала. На вроде то ше, что курица облезла, а жрёшь не хуже и кобылы». Что-то подсказывало девушке, если бы она не доела всё, Бакота выкатила бы претензию, что она разбазаривает хозяйскую еду. Девушка снова напомнила себе про пиратов и заставила себя не отвечать ей. «Мыться иди, воняшка, кобыла! Вон она уборная!» С этим доброжелательным напутствием служанка вышла. Лисия вдохнула и медленно выдохнула. Пожалуй, если бы Бакота задержалась в комнате чуть дольше, напоминание про пиратов уже не помогло бы. Девушка высказала бы все, что думает про такое хамство. Но помыться точно не помешает. Лисия зашла в уборную, такую тесную, что она с тоской вспомнила ванную магического ковена в Лардосе. Тут даже ванны не было, узкий душевой поддон, как в обители, а вот вода в кране сразу теплая, слава создателю. Не придется звать Эрдена, чтобы подогрел. Смыв дорожную пыль, пот, конский запах, Лисия разобрала постель. К ее облегчению под подушкой нашлась ночная рубаха, длинная из плотной ткани. Какое счастье! Она боялась, что придется спать голышом или в каком-нибудь откровенном наряде, вроде ее акробатского костюма. С Эрдена станется. Интересно, какую одежду он привезет ей завтра? Можно ли это будет носить? С такими мыслями Лисия погрузилась в сон. А проснулась от ворчания Бакоты и от дразнящего мясного аромата. Служанка ставила на стол поднос и бормотала поднос. «Дрыхните, дрыхните, сопелка тоше, солнце уже вовсю палить, а ен-то усё сопит, ремнем бы и отходить ее хозяин, чтоб встала да работала». Лисия не выдержала и буркнула вроде в подушку, но достаточно громко. «Тебя бы он отходил, чтобы хамить перестала». Бакота недружелюбно зыркнула на девушку. «Растопырила лупетки-то? Давно пора. Нече храпеть, кады солнце палит. Жри давай, да дела делай». «Какие еще дела?» «Как и хозяин скажет. Думаешь, он тебя дрыхнуть да жрать привез? Впахивать буш, как миленько». Лисия вздохнула. Бакота права. Если Эрден не сдал ее ковину, привел в свой дом, значит, заставит работать. И это был бы лучший исход. Конечно, выполнять хозяйственную работу под начальством Бакоты – то еще испытание для нервов. Наверняка убогая служанка захочет поизгаляться над девушкой всласть. Поставит чистить котлы, выгребать отходы из уборной, сыщет самую грязную неприятную работу. Но лучше Лисия будет целый день ковыряться в грязи, чем греть постель Эрдену и любому мужчине. Так что она будет молиться Создателю, чтобы Бакота оказалась права, и Эрден приставил ее к хозяйственной работе. Конечно, оставался еще вариант, что он сделает из нее помощницу в своих магических практиках, но быть его помощницей Лисия хотела еще меньше, чем Бакотиной. Слишком близко к нему, слишком много времени рядом. Как знать, что за мысли посетят мага? Нет, избавь, Создатель. С Бакотой она как-нибудь справится или смирится. А чародей, способный убить человека, а потом поднять на ноги ходячим трупом, может сделать с ней что угодно. Уже сделал на рынке, когда заставил надеть цирковой наряд, как куклу. Так что никакой магии и никаких магов близко. Как можно дальше. Вот только как далеко захочет быть от нее сам Эрден».